Один слюнявый и губастый американский режиссер-сценарист сделал неплохие деньги на диалоге о неловком молчании, которое якобы возникает у малознакомых мужчин и женщины при первом свидании. Мол, все слова сказаны, в койку еще рано и вообще непонятно, что нужно делать дальше, если все общие темы для разговора исчерпаны. На мой взгляд, лучшее доказательство того, что все нормально, это когда можно именно вместе помолчать и не испытывать при этом неловкости. Кроме того, в нашей ситуации пустые разговоры просто мешали. В опасных местах, вроде зоны отчуждения, очень важно умение слушать. Оттенков общего фона тишины очень много, и иногда только по ним можно понять, грозит тебе что-нибудь или нет. Сам воздух разносит информацию и, кажется, предупреждает об опасности, если нужно. В этом и отличие от мира за колючкой. Выжить и победить здесь может только умеющий слушать. Говорун, скорее всего, пропадет. Обстановка в эфире была более-менее спокойная. Вояки вели дежурные переговоры, слышались и кодированные переклички неизвестных групп, но далеко, от 100 метров и далее. Звери близко не подходили. Пару раз пришлось объезжать аномалии, расположившиеся прямо на дороге. Скоро вдали показались вершины мусорных гор. Даша заметила, что стоянка вольных старателей уже недалеко. Это было очень вовремя. Начинало смеркаться. По кустам активнее стали шнырять стайки тушканчиков. Юркие грызуны питались падалью, а то и поедали друг друга. Выли бегающие тут же слепые собаки. Они гонялись за тушканчиками, своей основной добычей. Наконец показался огонек костра. Переговоры на общем канале стали более интенсивными. Мы подъехали к шлагбауму, перегораживающему неширокий въезд на площадку, где в два ряда стояли остовы разнообразной техники и даже лежали на брюхе два Ми-24, уныло свесив лопасти винтов. Слева от проезда горел костер. На этот раз огонь был открытый, пламя освещало с десяток старателей, примостившихся кто как сумел вокруг костра. Один раз я услышал кодированный радиообмен. Источник находился метрах в 20. Стоянку патрулировали. Скорее всего, парами. Разумно, потому что высокая сетчатая ограда и тройка самодельных вышек на крышах двух автобусов и одной автоцистерны, собранных из разношерстного профиля и листов жести, обеспечивали довольно слабую защиту укрывшимся на стоянке людям. Перед шлагбаумом нашу телегу остановили. Парень в сером комбезе. Это означало, что он принадлежит группировке так называемых нейтралов. Поднял правую руку и после того, как наша коняга фыркнув остановилась, подошел с левой стороны. Кивнул Даше, внимательно посмотрел на меня. «Новенький? Не видел тебя тут раньше. Кто будешь таков?» Вопросы прозвучали по-русски с сильным молдавским акцентом. Сам парень был худощав и высок, про таких еще говорят жилистый. Думаю, вынослив как лось. Лицо у парня было чуть вытянутое, с массивной нижней челюстью и выпирающими скулами. Нелепо смотрелись вислые усы и щетинистая шотландская бородка. В руках он держал МП-5 с жестко встроенным пластиковым прикладом, оснащенный тактическим фонарем и короткой трубкой фирменного четырехкратного прицела «Хеклер и Кох». Немцы специально выпускают их для пятерок, собранных на родных германских заводах. Такой автомат – штука не дешевая, но в поле не шибко эффективная, на мой взгляд. Комплектация нареканий не вызывает, для здешних мест вполне себе ничего. На бедре в тактической кобуре у парня был пристегнут фирменный Форд. Вот тут я бы не согласился, но... Кто бы меня спрашивал? «Я Антон. Еду вот с девушкой. Нам оказалось по пути. Ты прав, я тут недавно. Неприятности мне не нужны. Переночуем, если пустите, а там и дальше поедем. Есть возражения?» Парень чуть смутился, но кивнул. Шлагбаум поднялся, Фрося потянула повозку к стоящему недалеко от костра отствову пассажирского автобуса, видимо, знакомому ей. Даша тронула меня за рукав и прошептала. «Это Слава, бес!» Говорят, бывший десантник. Натворил чего-то за периметром, вот и рванул сюда. Сколотил бригаду из таких же, как он сам, и стал эту стоянку держать. Боров его не любит. Они часто воюют. То Слава на Борова пойдет, то наоборот. Но бес нормальный, не бандит, короче. Папка с ним договорился. Я бесу консервы и припасы кое-какие вожу. А он меня до радара провожает. А чего он людей к тебе на помощь не выслал? Вроде не шибко далеко. Девушка задумалась, потом склонилась к клавиатуре своего ПДА и что-то быстро стала писать. Я же тем временем раскатал синтетический коврик, кстати, удобная штука в походных условиях. Вынул омеровский рацион, нацедил в кружку воды из фляги и понес ее к костру. Автоматным шомполом вытолкал из костра почти целый кирпич, поставил на него кружку. Через 10 минут у меня был кипяток, а еще через полчаса я уже пил крепкий ароматный краснодарский чаек и ел омеровскую жрачку. Не шибко вкусно в плане того, что американский армейский рацион нашему российскому в подметке не годится, но питательно и горячо. А чаек – это всегда приобщение к цивилизации. Люблю его с детства. Попивая ароматный с дымком напиток, я прислонился к колесу телеги и вытянул ноги. Счастье было буквально в каждом сантиметре этой благословенной земли. Кайф обломала селянка. Она присела рядом, от нее пахло дымом костра и тем особенным ароматом здорового женского тела, какой не заменяют никакие дорогие духи. Вдохнув на меня смесью тушенки и лука, она стала негромко излагать результаты своего расследования. На стоянке 2 часа шел бой. Боров серьезных бойцов сюда заслал, еле отбились. Говорят, никак не могли людей отрядить. Бандиты стоянку в кольцо взяли, если бы не ребята с завода, то восточнее, капец бы всем вольнягам пришел непременно. «Не верю. Раненых нет, следов перестрелки не видел, крови тоже. Если бы все было так, как сказали твоему отцу, мы с тобой обязательно хоть пару стреляных гильз нашли бы. А так ничего не было. Просто отец ввязываться из-за тебя не захотел. Передай ему, пусть снарядит группу и вышлет нам навстречу. Завтра смотри в оба. Как начнется пальба, не мешкай, вали ближайшего провожатого». «На меня не смотри. Сразу ищи укрытие. Я прикрою. А сейчас спать давай. При таком количестве случайных людей разборок не будет». Девушка притихла, но быстро нашла решение. «Тогда давай откажемся от охраны завтра». «Вот же ж наивная простота. Терпеливо объясняю». «Ни в коем разе. Тогда бес просто даст нам отойти и организует засаду на пути. Местность они знают, а мы нет. Ну, хорошо, ты знаешь, но поручись, что лучше беса». Девушка отрицательно замотала головой. «Вот видишь, завтра отъедем подальше и снимем провожатых, если они чего удумают. Тут по обстоятельствам, но думаю, что так больше шансов. Отцу отстучи, что группу надо высылать немедленно. К утру они должны ждать нас у блока альфовцев, что у дороги на завод Росток, иначе не уйти нам с телегой. А сейчас отправь письмо и давай спать». Девушка снова взялась за ПДА и сообщила. «Отец и 3 охранников из теремка выйдут через 2 часа. К рассвету будут и блокпоста Альфы, просят не рисковать». Она с тревогой посмотрела на меня. «Я боюсь, Антон». «И я немного. Но это нормально. Бояться надо. Только не слишком сильно. Даже яд иногда лекарство. Иди спать. Разберемся. И помни, веди себя естественно. Тогда мы их и одолеем. Все будет нормально, пока бес не догадался, что мы в курсе его возможных планов. Чуть чего, мы будем на страже». Я подмигнул девушке. Даша слегка улыбнулась и, кивнув, отправилась спать в телегу, где у нее был свой персональный спальный мешок. Я еще немного повозился с калькулятором, когда еще доведется почистить в спокойной обстановке. Собрал, снарядил траченный магазин заново. Неплохо получилось. С оставшимся боекомплектом можно выдержать средней интенсивности бой. Жить можно. Я спал, как обычно, без сновидений. Утро выдалось превосходное. Низкое серое небо, молочно-белый туман и легкий моросящий дождик. Бес выделил девушке в провожатые троих бойцов. Двое из них были, судя по говору, выходцами с запада Украины. Их я почти не понимал, язык больше смахивал на польский. И были они то ли братьями, то ли давними приятелями. Оба вооружены довольно прилично. У одного АК-74М в обиходе просто весло, у второго АК-МС раскладушка. Провожатые были в традиционных легких старательских комбезах, но, как и я, каждый надел еще разгрузку. Звали парней просто, без привычных здесь вычурных кличек – Михась и Андрей. Парни производили двойственное впечатление, прикинуты были вполне профессионально, ничего не звенело и не болталось из экипировки. Оружие ухоженное, и держали они его вполне правильно, это я замечаю сразу же. Профи держат ствол очень характерно. Ружейный ремень убран на минимум и зацеплен на приклад. Ствол чуть выше уровня пояса на сгибах рук, дулом в землю, снят с предохранителя. Так ремень автомата теперь нельзя использовать, чтобы удушить в рукопашной, а снятое с предохранителя оружие в любой момент готово к стрельбе. С другой стороны, уж очень много и громко они говорили, их треп был слышно метров на 100 вокруг. Третий был чеченцем. Меня не обманули ни вполне европейская внешность, ни мирный дружелюбивый тон приветствия, которым мы обменялись. Говор его выдавал. А еще пристрастие к большим ножам. Руслан, так чех представился, носил на поясе тесак с сабельной шипастой гардой. Бес проводил нас до окраины стоянки и отстал. Мы двинулись меж мусорных холмов в направлении блока, прикрывающего проход на территорию заброшенного завода «Росток». Похоже, бес не подозревал, что его история с двухчасовым боем не прошла. А вопрос был в другом. Захочет ли он убрать Дашу и меня, или пропустят нас дальше? Прибыток ему, по словам девушки, от нее и лесника невелик. Так что шансы были примерно равны в обоих случаях. Михась и Андрей шли слева и справа от телеги, не переставая обмениваться длинными и, судя по их довольным лицам, смешными фразами. Даша молчала или отвечала односложно то одному, то другому охраннику, видимо, понимала, о чем шел разговор. Руслан шел рядом со мной в хвосте нашего маленького каравана. У него был обычный АК-74М, но с подствольником, то есть костерок. Но это уже неплохо, как-никак, а своя карманная артиллерия. Он держал оружие наготове и постоянно осматривал местность по секторам или, как чаще принято говорить, рубил фишку. Это плохо. Дух себя врасплох застать не даст, не то воспитание. Придется с ним повозиться. Время шло, однако ничего не происходило. По моим прикидкам, прошло уже часа 4, а бойцы беса не проявляли признаков вероломства. Неужели пронесет, и нас отпустят с миром? Все изменилось, когда мы отошли на приличное расстояние от здания сортировочного узла, где, по словам Даши, тоже была база независимых, вполне нормальных, не бандитствующих старателей-собирателей. Сигналом послужил короткий радиообмен на кодированной частоте, потом грохнуло подряд два взрыва, судя по всему, из РПГ, зарядили двумя осколочными гранатами с той стороны. И тут началась потеха. Но дух сделал ошибку, попытался воспользоваться ножом. Исаак лишь наполовину успел выйти из ножен. Я отшатнулся в сторону и, разорвав дистанцию, дал короткую в 4 патрона очередь. Руслан завалился в кусты, я же мгновенно перенес огонь на правый фланг и зацепил Андрея. Тот резво крутанулся в мою сторону. Даша выстрелом в голову уложила третьего охранника и нырнула под телегу. Андрей попытался повернуть автомат в ее сторону, но я дал по нему еще одну очередь, и он успокоился. Уткнувшись лицом в придорожный кустарник, задергал ногами в конвульсиях. Наверное, пули задели какой-то нервный узел. Даша сделала еще один выстрел, и его мучения прекратились. Лошадь не испугалась выстрелов и остановилась. Запрыгнув на козлы, Даша еще пару раз со злостью нажала на спуск, как бы сбрасывая напряжение. Убедившись, что бандит мертв, она снова спрыгнула с повозки, не выпуская Вальтер из рук, и подбежала ко мне. «Опять ты прав оказался. Может, и не доехала бы я до дому в этот раз. Видно, у них такой договор был. Как взрывы прошли, так они и навалились. Сука этот бес. Папка его за такое на куски порежет». Раскрасневшееся лицо, выбившиеся из-под шапочки пряди волос и пистолет в руке придавали селянке очень воинственный вид. Я прислушался. На сортировке шел нешуточный бой. Были слышны голоса как минимум 12 автоматов, 2 ПМов, кто-то палил из ружья. Главную партию в симфонии боя играл пулемет, судя по голосу, РПК. Пулеметчик экономно бил недлинными очередями, что сказывалось на общей динамике происходящего. Постепенно все стихло. Странно только, что никто не позвал на помощь, даже по экстренному каналу. Следовало поторапливаться. Руслана и его подельников скоро хватится и организуют преследование. Тем, кто погиб в сортировочном узле, я уже ничем помочь не мог. Даша была права. Нападения были согласованы. Случись бесу объясняться, свалил бы все на бандитов, пытавшихся захватить сортировочный узел. А наших провожатых убрал бы Руслан. Ему отводилась именно эта роль. Чех производил впечатление опытного бойца. И случись, что справиться с 2, а то и с 3 бойцами для него проблем не составило бы. До блока оставалось что-то около 40 минут, если рысью. Недалеко от дороги по левую сторону нашлась карусель. Мы совместными усилиями пристроили туда всех 3 бандитов, сняв с них только ПДА, и двинулись дальше так быстро, как только было возможно. Вскоре справа показались какие-то развалины, и 2 цистерны, похожие на нефтеналивные. Чуть дальше я увидел стены блокпоста, сложенные из железобетонного профиля, между которыми был оставлен 3-метровый проезд, перегороженный полосатой жерди шлагбаума. По левому и правому флангам были оборудованы пулеметные точки, обложенные мешками с песком. На 6-метровой вышке сидел снайпер с СВД. Грамотно. Сектора обстрела перекрыты наглухо. Возможны только десантирование внутри периметра или минометный обстрел, иначе штурмующие лягут еще на дальних подходах к блоку. Но о приближении кого-либо наверняка сообщат наблюдатели в секретах, что вынесены за пределы прямой видимости с блока. Я раз или 2 ловил кодированный радиообмен. О том, что мы уже здесь, было известно. В разборку разведчики не вмешивались. Их задача состояла не в этом. Командир Альфы серьезно подошел к фортификационно-инженерному обустройству позиции. «Гопники беса нам тут не страшны. Нужно только поднажать немного», —